Северная кухня. Основные ингредиенты северной кухни ее часто называют шаньдунской, потому что она родом из этого региона. Мясо, морепродукты и овощи. Способы приготовления. Быстрое жарение, приготовление на пару после жарения, запекание, основные специи, соевый соус, зеленый лук и чеснок. Если будете в Пекине, эта кухня станет вашей основной. Из того, что нужно попробовать обязательно, пельмени и утка по-пекински. Первое блюдо народное, второе дворцовое, изысканное и дорогое, но оба – символы Пекина. В некоторых специализированных пельменных ресторанах насчитывается до 130 видов начинки и до 200 видов специй к ней. Такое количество не должно сильно пугать. Добавили в известную начинку новую специю, вот и новая начинка. Основных не так много на самом деле. Пусть вас не смущают 3 свежести или 4 свежести, так поэтически, а китайцы большие мастера в поэтизации будней, назвали 3 и 4 вида морепродуктов. Самая популярная начинка в Пекине – свинина с овощами, луком, капустой, морковкой. У пекинцев вообще репутация мясоедов. Если вы только начинаете осваивать китайскую кухню и приобретаете первый пельменный опыт, не советую брать с начинками с китайской капустой или с местной вариацией зеленого лука. Мясо даже не почувствуете, один только травяной вкус. Пельмени обычно обмакивают в уксус, с чесноком или без, или же попросите соевый соус. Китайцы сразу определят у вас человека, который только начинает пробовать китайскую кухню. Так что если хотите выглядеть профессионалом, просите к пельменям уксус. Но главная жемчужина в короне северной кухни, без сомнения, утка по-пекински. Корни знаменитого блюда идут к некому господину Яну, торговцу жирными птицами, который, решив сменить сферу деятельности, открыл в 1864 году до сих пор пользующийся огромной популярностью и обязательный для посещения всем туристам ресторан Цюань Цзюйде. Совокупность достоинств. Пригласив лучших поваров из провинции Шаньдун, известной своими изысканными блюдами, и исследовав секреты императорской кухни, он изобрел способ запекания утки, при котором ее кожа просто тает во рту. Как это достигается? После ощипывания под кожу через специальные тубы загоняется воздух, чтобы отделить ее от плоти. После этого утка покрывается смесью масла, соуса и патоки. После запекания она выглядит красно-коричневой, из-за чего многие иностранцы называют ее лакированной. И правда похоже. Прежде чем поместить утку в специальную печь, тушку наполовину заполняют горячей водой, которую выпускают только в середине процесса запекания. В этом один из секретов нежного мяса. Дрова, которые используют в печи, тоже особенные. Самыми подходящими считаются персиковые, грушевые или жожоба. Они почти не дымят, горят ровно и дают хороший аромат, который впитывает утиная кожа. Каждая утка коптится примерно 50 минут. Утку к столу подает специально обученный повар, который разрезает птицу на 108 кусочков. Этому искусству учатся годами. Чтобы утку съесть, годами учиться не нужно, но ритуалы и правила соблюдать все же придется. Каждый кусочек нужно обмакнуть в сладковатый соус тяньманьцзян и вместе со свежим огурцом и зеленым луком завернуть в тонкий пшеничный блинчик и только после этого отправлять в рот. Кому-то нравится очень, кому-то напоминает пережаренные шкварки, но пробовать надо. Вы никогда до конца не поймете, что такое северная кухня, если не попробуете знаменитые легкие закуски, которые продают на улице и вдоль дорог. Их называют дяньсинь и утверждают, что это название произошло от выражения «дяньцай суйсинь» – «выбирай блюдо по велению сердца», которое часто встречается в классических текстах. В старину самыми знаменитыми были сладости из Ханчжоу и Чаньаня, нынешний Сиань. В Пекине первой к ним пристрастилась императрица Цыси, за ней весь двор, а потом уже и простой народ. В Пекине все вкусности разом можно попробовать на знаменитых обжорных рядах на улице Ван Фуцзин. Посещение обязательно. Если не все рискнете попробовать, Шашлычки из саранчи, скорпионов и шелкопрядов тоже есть. То уж точно нафотографируетесь. Обжорные ряды, такое название им дали россияне, и оно самое точное из всех возможных, вы узнаете по входной арке и статуям двух кланяющихся китайцев. Самое главное, приходите голодным.